финиш. Начало 2016 года ознаменовалось безнадуманной важности, потрясающим интервью новоиспеченного. Официальное заявление и вступление в должность произошло 4 января 2016 года советника президента РФ по проблемам интернета и основателя Института развития интернета Германа Клименко русской службе BBC. В нашем повествовании оно лаконично ответит на ряд повисших в воздухе вопросов о власти, бизнесе и пользователе. Позволю привести вопросы интервьюера Виктора Невзихина и ответы господина Клименко в полном объеме. BBC. Большой резонанс вызвало ваше высказывание про мессенджер Telegram Павла Дурова. В конце декабря в эфире телеканала «Дождь» вы сказали, что ему либо придется сотрудничать с властями, либо закрыться. Правильно ли вас тогда поняли? Герман Клименко. Я законопослушный гражданин, и если государство завтра примет решение о запрете Гугла, я его исполню. Вопрос стоял о том, какое будущее ждет Telegram. Я абсолютно уверен, что в будущем ни одно государство в мире не позволит на своей территории функционировать анонимным мессенджером. Не будет этой истории, они будут просить у таких компаний право получения доступа к данным. У Павла Дурова просто не будет выбора. Они все пойдут по пути Скайпа, который сотрудничает с правоохранительными органами. Вопрос заключается в том, когда и кто это сделает первым. Сделает ли это Россия или Америка, или Франция, или Германия. Но это будет, и в этом нет сомнений. Это единственное, в чем я уверен. Вопрос, когда это произойдет, я не знаю. Будет урегулирована вся трансграничная торговля. Сейчас страны берут НДС по месту платежа, кроме нас. Справка. 15 июня 2016 года Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, неофициально налог на Google, подразумевающий оплату НДС в размере 18% иностранными компаниями, продающими контент для граждан России. Для IT-компаний требования закона не принесут существенных проблем и убытков, поскольку оплата НДС будет возложена на конечную стоимость для потребителя. Сейчас у нас тоже это вводится. Даже история с трансграничной торговлей, безусловно, будут налоги. Во всем мире так и есть. Попробуйте, будучи гражданином Германии или Израиля, заказать посылку дороже $20. Вы очень сильно удивитесь. Но это не вопрос ограничения. Пока интернет варился внутри себя, всем до него не было дела. Но когда интернет пытается проникнуть в другие области экономики, например, в банковскую среду, интернет-банкинг, мы же должны соблюдать правила, принятые в банковской среде. Должны. И начинается пересечение. Мы требуем от других отраслей, чтобы нас включили в себя, но при этом не хотим соблюдать правила. Так не бывает. Еще более важную вещь скажу. Для меня вся эта история неинтересна. Я все-таки больше экономикой занимаюсь. Это надо к Диме Маринчеву. Он у нас специалист по защите прав и свобод. BBC. Ваше отношение к опыту Китая. На ваш взгляд, он все-таки позитивен или негативен? Герман Клименко. Если сейчас закрыть границы, я имею в виду виртуально. Все наши сайты выигрывают. Яндекс выиграет, Mail.ru выиграет. У нас сейчас отъедает какой-то пласт рекламодателей и Google, и Facebook, и все остальные компании. В этом плане, с точки зрения бизнеса, любой бизнес хочет получить монополию. Здесь нет никаких провокаций. Другой вопрос, что конкуренция требует, чтобы был открытый рынок. И дальше возникает важный вопрос. Достаточный будет уровень конкуренции, если страна пойдет по китайскому пути? Вот, собственно, ответ на вопрос. Кто-то считает, что недостаточно, и они бьются за то, чтобы присутствовали международные компании. Кто-то считает, что достаточно, и они бьются за ограничения международных компаний. Моя задача не заключается в выборе. Моя задача заключается в том, знаете, как раньше диалог государства с интернетом шел, как хлопок одной ладоши, все слушали только себя. Моя задача, чтобы была площадка, где бы шла какая-то дискуссия. И в этом плане, я не знаю, хорошо или плохо, но какой-то диалог налаживается. Самодостаточность текста побуждает к полному отказу от комментирования интервью. Скажу лишь пару слов о заключительной реплике. Диалог между всеми составляющими интернета – лучшее предложение, достойное не только внимания, но и всех имеющихся ресурсов. Но сколько раз за последние месяцы вы слышали о строительстве таких площадок, систем, приложений? Признаться, я с большим сомнением отношусь к образованию в ближайшей перспективе настоящего, вопреки популистским форумам и семинарам, диалога между сегментами интернета. И все же попыток организации чего-то подобного не стоит прекращать. Любая возможность хороша созданием среды получения опыта. Сегодня все решают слова, кулачные бои, атавизм. Завершу повествование еще одним манифестом, ярко контрастирующим с представлениями о сети из первой части книги. Интернет, наш главный инструмент освобождения, был превращен в самый опасный проводник тоталитаризма из когда-либо существовавших. Интернет – угроза человеческой цивилизации. Эти изменения прошли бесшумно, потому что те, кто понимает, что происходит, работают на глобальную индустрию наблюдения и не заинтересованы в огласке. Двигаясь по намеченной траектории, в течение нескольких лет глобальная цивилизация превратится в постмодернистскую антиутопию тотального наблюдения, укрыться от которой смогут лишь самые умелые одиночки. На самом деле вполне возможно, что мы уже живем в ней. Большую часть времени мы даже не осознаем, насколько близки к насилию, поскольку все мы идем на уступки, дабы избежать его. Подобно морякам, следующим за ветром, мы редко задумываемся о тех мрачных структурах, на которых зиждется наш повседневный мир. Но мы кое-что открыли. Нашу единственную надежду в борьбе против их ограничительной власти, надежду, которую вместе с храбростью, проницательностью и солидарностью мы можем использовать для сопротивления. Странное свойство физической вселенной, в которой мы живем. Вселенная верит в шифрование. Зашифровать информацию проще, чем расшифровать. Шифрование – это самая элементарная форма ненасильственного прямого действия. Тропы зашифрованных коммуникаций, переплетаясь, смогут создавать целые регионы, свободные от внешней принуждающей силы государства, свободные от массового перехвата, свободные от государственного контроля, поскольку государство погружается в интернет, а будущее интернета становится будущим нашей цивилизации. Мы должны изменить диспозицию сил. Пришло время вооружиться технологиями нашего нового мира для того, чтобы сражаться за самих себя и тех, кого мы любим. Призыв к криптографическому вооружению. Джулиан Ассанж. Октябрь 2012 года.